Перекресток МКР-13 всегда был одним из примечательных мест внешнего сектора, благодаря своей близости к шлюзам 11-го. Большое пространство, некогда запланированное не только как транспортный узел, но и как пешеходная и рекреационная зона, представляло собой квадратную площадь, где на центральном пятачке должна была расти живая трава и пара деревцев, а по четырем сторонам тянулись бы ленты тротуаров и дорог. Создававшие проект «Астероид-Сити» архитекторы подразумевали, что проход между секторами будет свободным, и искали способы увеличить количество шагов для населения, придумывая сквозные тропы. Вот только шлюз был заблокирован с момента своей установки. Открываясь лишь изредка, на прогулочную тропу всем было плевать, а природный пятачок был зеленым лишь однажды, когда рванула одна из цистерн с аэрозольной краской на проезжавшей мимо платформе. Но место не пустовало. Тут всегда толпилось от нескольких десятков до сотни плотно стоящих работяг, надеющихся получить дневную работу в соседнем, чуть более богатом секторе. Иногда останавливающиеся платформы подбирали нескольких из них и увозили сквозь шлюз к вонючим коллекторам и полным крыс темным техническим коридорам, куда боялись соваться даже самые отчаянные. Толпа здесь не редела никогда. Астероид-Сити жил и исторгался круглосуточно. Но сейчас на знаменитом перекрестке МКР-13 не было ни единой души, что, возможно, случилось в первый раз за всю историю астероидного города с момента его постройки. Пустовал не только замусоренный пятачок в центре, были пустые дороги. Лишь пара пакетов трепетала на пришедшем из главного коридора ветру. Трепетала так, как в дорогих фильмах трепещет тревожно трава в штормовых порывах. Первым в коридор вошел полицейский отряд. Он пришел от 11-го сектора, наполнив воздух тяжелым топотом брони, лязгом гусениц вспомогательных АКДУ и нарочито басовитым рокотом мощного двигателя оперативной машины штаба, могущей быть почти бесшумной при нужде. Но сейчас копы не таились. Они жаждали вновь напомнить грёбаной окраине, кто здесь хозяин. Они желали видеть, как двуногие крысы трусливо разбегаются при одном лишь взгляде на бравых и беспощадных служак. Метр. Еще один. Идущая в центре построения машина достигла пятачка, начала проходить мимо бокового коридора и... Оттуда выплеснулась ревущая толпа. Копы и внешники столкнулись неожиданно друг для друга. Никто не успел отдать приказ или даже осознать случившееся. Первые выстрелы с обеих сторон прозвучали уже через секунду. А еще через мгновение на пол упали первые окровавленные тела. Ничем не защищенные, пьяные, обдолбанные наркотой работяги ощущали боль как нечто смутное и в чем-то даже вполне привычное. Они и раньше не особо цеплялись за постылую жизнь. А сейчас, на миг ощутив себя властелинами своих судеб, они были полны той безумной отвагой, что впору берсеркам древних времен. Смерть друзей их не остановила. Они, принимая телами десятки игл, теряя слух и зрение из-за разрыва светошумовых гранат, навалились на фланг полицейского отряда и сначала продавили его, а затем и прорвали. Как только первое тяжелое автоматическое оружие перешло из рук коррумпированного закона в дрожащие от передоза лапы умирающего мута, он даже задумываться не стал. Просто направил ствол в одну из сторон и вжал спуск, с воплем опустошая 300-зарядный картридж. В мута вонзались ответные иглы. Одна из них пробила ему правый глаз, и он, полуослепший, упал на одно колено, продолжая стрелять, в то время как вокруг набирала обороты бойня. «Остановитесь! Приказ!» «Миг! Миг! Миг!» — ревели умирающие люди, один за другим осекаясь и падая, чтобы уже больше никогда не подняться. «Полиция! Прекратить сопротивление!» Динамик оперативной машины разрывался, но его никто не слышал. Воздух наполнился едким густым дымом и испуганными криками. Копы, несмотря на тяжелую защиту, получили первые серьезные ранения, а некоторые уже умирали. А полицейские астероид-сити умирать не привыкли. Для них это было в новинку, и новые ощущения по душе не пришлись. Работяги и муты, уроды и калеки, нищие и обдолбанные, они дрались ожесточенные до конца. Даже с проломленными головами и пробитыми животами они продолжали цепляться за ноги копов, втыкать в уязвимые места заточки, прокручивая их в ранах. Они, будто им кто подсказал, валили копов, придавливали врагов их же собственными щитами. Затем кто-либо вбивал тонкий источенный нож в ненавистную глотку, либо находил фиксатор и откидывал забрало, а третий наносил удар стальной трубой, мудро вбивая ее пыром в вытаращенный глаз. Еще полминуты. И по колышущейся дымной толпе ударило бортовое оружие штабной машины. Она выкосила треть толпы, мимоходом продырявив в десятки мест истощенную, коленопреклоненную фигуру проповедника Мика Дозы. Он, наркоман, бывший священнослужитель, безумец и кумир, умер почти мгновенно, успев странно улыбнуться продырявленным лицом, затем мягко подался вперед и уткнулся лбом в залитый кровью пол. «Убили! Отца убили! Убили отца святого!» Хриплый и уже угасавший рев поднялся с новой силой. Вновь ударили ножи. Хлестнули по ушам редкие выстрелы огнестрела, причинившие куда больше ранений, чем легкие пластиковые иглы. Но копы додавливали. Сплотившись вокруг машины, сжавшись в прочный кулак, они ударили в толпу и отбросили ее назад. Истощенные внешники, никогда не имевшие достаточно сил, уже не могли продолжать сражаться и начали падать, покорно подставляя головы под тяжелые стальные кулаки. Секунда до победы закона. Секунда до усмирения тварей. «Прикрывайте машину с лейтенантом Линдросом!» — рявкнул сержант, спешно перезаряжаясь. Он знал, что его слышат, и знал, что ему зачтется эта верность. «Давайте, парни! Добивайте этих ублюдков! Мы справились!» И в это мгновение на перекресток явилась третья сила. Выплеснувшиеся нули были готовы ко всему, в том числе и к переговорам с копами. Ведущий их большой брат никогда не был дураком. Скотом и ублюдком, да, но не дураком. Он успел раз 30 повторить о запрете нападения на полицейских. Да, они были готовы к переговорам, которые так и не начались. Разгоряченные первые, еще не угасшие огненной встречей копы повернулись на шум и открыли огонь на поражение. Один за другим массивные фигуры в поклеванных иглами доспехах разворачивались и торопливо стреляли в прущую на них темную людскую массу, приняв ее за подкрепление бунтовщиков. Нули, осатанев от такого зубодробительного приема, ответили ударом на удар, а вооружены они были совсем не маломощными игольниками. По полицейским хлестнули автоматные очереди. Тяжелые стальные пули одна за другой находили своих жертв. Несколько крутящихся предметов пролетело над головами бандитов и упало среди копов. Один из полицейских взглянул себе под ноги и судорожно сглотнул, увидев покачивающуюся на полу гранату оборонительного типа. Он такие видел только в фильмах. В следующую секунду взрыв оторвал ему ноги и заодно убил еще 7 раненых мятежников и копов, лежащих в повалку. «Прекратить!» Этот крик раздался разом с двух сторон. С лязгом разошлись двери тяжелой машины, и на пороге показалась огромная фигура лейтенанта Линдроса в боевом доспехе. Ему навстречу шагнула фигура куда большего объема. Мгновение страж закона и матерый бандит мерились взглядами сквозь непроницаемые темные забрала боевой брони, в то время как продолжалась стрельба. Они успели понять ошибку, но исправить уже было ничего нельзя. Следующие взрывы усугубили проблему и поставили нулей вне закона. Отныне их ничто не спасет, и большой брат понял это. Не помогут связи и деньги. Копы ненавидят убийства себе подобных. И они не поймут того, кто попытается отговорить их от справедливого воздаяния. Понял это и Линдрос, поднявший руки со встроенным оружием и открывший огонь. Большой брат — фигура немалая, и доход нули приносили огромный, угнездившись чуть ли не в каждом секторе. Но жирному главарю придется сегодня умереть, а лейтенанту придется с привычной широкой улыбкой получить на грудь очередную медаль, зная, что вскоре на замену этому жирному ублюдку придет следующий. Что ж, почему нет? И... Это еще что? Пошатнувшийся Линдрос тяжело наклонился и взглянул на свои облитые сталью ноги. На левой висел однорукий трясущийся старик с красным от крови лицом. Он грыз колено лейтенанта гнилыми зубами, потеряв уже половину из них. А на правой? К правой стопе приникла какая-то непонятная хреновина с болтающимся лысым хвостом. Огромная крыса? На него напала огромная крыса? Рваная шкура идет странными складками. Так сползает порой с плеч слишком большая куртка. И что эта тварь может противопоставить сложной и хорошо защищенной стальной ступне доспеха, способной легко выдержать даже взрыв пехотной мины под усиленной подошвой? В дыре мелькнула блестящая сталь, сверкнули искры. Что за... Выгнувшись от пронзившей его дикой боли, лейтенант закрутился, затопал. Стрельбу он не прекращал, успев заметить, как шатающийся под очередями и прикрывающийся бронированными руками шар большого брата уходит обратно, загораживая собой выживших и продолжающих огрызаться нулей. Дернув ногой, Линдрос попытался стряхнуть повисшую на ней тварь, но не преуспел, и боль вдруг стала еще сильнее. Заорав, он опустил стволы, и по крысиной шкуре ударили две плотные очереди. Затрясшийся от частых попаданий киборг выпустил электроразряд, и крик лейтенанта Линдроса резко оборвался, когда электричество прошло по стальному телу, затем по сверлу в пасти киборга, вошедшему в стык между броневыми пластинами доспеха, и ударила в просверленную ногу из плоти и крови. Получивший разряд лейтенант рухнул как подкошенный, ударившись о борт машины, съехав по нему и придавив двоих подранков из своих. Пока те задыхались под тяжелой тушей, остатки нулей втянулись в левый коридор, оставив на полу десятки трупов. Выжившие мятежники, прихватив с собой истерзанное и стоптанное тело проповедника Мика, ушли в правый коридор, не забыв похватать оружие и щиты. На перекрестке осталось 8 еще стоящих на ногах израненных копов. Один из них, помощник Линдроса, отличавшийся быстрым мышлением, отдал правильный приказ, но его просто никто не услышал. Опустошенные случившимся мужчины и женщины замерли, глядя на десятки тел под ногами. Кровь текла ручьями, унося темные сгустки в решетке. Кто-то еще дергался, медленно затихая. Пришлось помощнику самому подавать сигнал на открытие двери, для чего пришлось ввести длинный 6-значный код, известный из всего отряда самому Линдросу, ему лично и помершему Диггерсу. Вон он, лежит с почти отрубленной головой. «Дерьмо!» — прохрипел сержант, щелкнув запорами, стащив шлем и жадно вдохнув вонючий дымный воздух, полный запахов крови, поджаренной плоти и экскрементов. «Вот дерьмо!» «Я не подписывалась на такое дерьмо!» — проскулила сидящая у машины полицейская, баюкая перетянутую жгутом ногу с ужасающими ранами. «Я не подписывалась! Вколите мне что-нибудь!» Не отреагировав, сержант повторил свое мнение и рявкнул, приводя еще стоящих в чувство. «Ко мне! Помогите поднять лейтенанта! И...» Захрипев, он схватился за горло и пораженно выпучился, поняв, что почему-то не смог дотянуться до привычной ему части. Руки схватили лишь пустоту и... На этом мысли сержанта кончились навсегда. На пол упала его отрубленная голова. В потолок ударил фонтан крови, а к лейтенанту тяжело шагнула качающаяся фигура бледного киборга с уродливыми визорами глазных имплантов. Взмахнув, он ударил тесаком, но тот отскочил от бронированного тела лейтенанта. Яростно крикнув, явившийся из густого дыма Нортис Вертинский ударил еще раз. И еще раз. Но раз за разом тесак отскакивал от недвижимого доспеха. Гудящий АКДУ наехал на перетянутую ногу полицейской, и та, вскрикнув, завалилась на бок, уже не видя буквально выжимаемой из истерзанной конечности крови. Присевший киборг схватился стальной рукой за умершую крысу и резко дернул ее из стороны в сторону, со жгучей радостью ощущая, как длинное сверло ворочается там, внутри, в живом мясе. Простонал он и получил длинную очередь игл. Ему просто повезло. У очнувшегося от ступора штурмовика не осталось запрещенных боеприпасов, и он воспользовался обычными. А еще он промахнулся и вместо того, чтобы прострелить наглому ублюдку спину, нашпиговал иглами его руку. Обычную, живую руку. Подскочивший Нортис развернулся, замахнулся тесаком, но получил еще несколько игл, на этот раз в живот и грудь. Он упал навзничь, завалившись на АКДУ. Что-то пробулькал и начал вставать. Штурмовик дал еще одну очередь, бивая иглы в звенящие ноги киборга и живот. Затрясшийся Вертинский уже не смог встать и замер в неподвижности. Тишина. По металлу гусеничного контейнера медленно стекала густая кровь. Трое полицейских, вскинув оружие, направились к Вертинскому, но не дошли буквально пару шагов. Из правого коридора с яростным криком выскочили размахивающие длинными ножами и стреляющие из огнестрела осатанилые мятежники. Развернувшиеся копы открыли ответный огонь, медленно отступая к опустошившей свой боезапас машине. Там внутри еще полно картриджей и убойной медицины. Главное — добраться. Этим копы и занялись, забыв о внезапной атаке одинокого мстителя. Но и он не шевельнулся, во всяком случае сам. Ожил его залитой кровью АКДУ, медленно развернувшись, с трудом найдя лазейку среди наваленных тел, переехав немало мертвых рук и уйдя в узкий темный коридор. По полу скреб намертво зажатый в стальной ладони тесак. Копы, потеряв еще четверых, сумели затащить лейтенанта в машину, бросив еще живую полицейскую с изжеванной ногой, и задраили дверь. Рыкнув движком, махина развернулась, размазав кашу трупы и умирающих, после чего двинулась прочь. Кто-то из еще что-то соображающих перезагрузил программу, автоматическая подача боеприпасов снова заработала, и машина ударила огнем, отсекая преследователей. Умывшись кровью, потеряв большую часть отряда, копы бесславно торопились обратно к 11-му сектору. На перекрестке среди трупов и кровавой каши тряслись в танце победы мятежники, завывая, подобно космическим банши, и стреляя в потолок. По узкому коридору удалялся одинокий АКДУ с безжизненным телом на крышке. Одна за другой перед контейнером открывались и снова закрывались стальные двери. Одна из многих полуподпольных частных клиник 12-го сектора была закрыта с момента начала мятежа. Как только по темным улочкам зазвучали первые пьяные вопли и начала шарахаться на глазах напитывающейся злобой толпа жадных до алкоголя, наркотиков и насилия звереющих здешних, толстые стальные жалюзи клиники тут же опустились, намертво блокировав два достаточно больших помещения, отделанных белым пластиком. Раньше сюда могли попасть очень немногие избранные и обеспеченные жители внешнего сектора. Клинику никто не крышевал. За этим строго следили все группировки, зная, что начни клиника служить кому-то одному, и остальным сюда путь будет заказан. Убить недруга и списать на болезнь. Разве может быть что-то лучше для прикрытия убийства? В клинике «Второй рассвет» всегда имелся запас дефицитных дорогущих лекарств, неплохой выбор имплантов, а в операционной была установлена пусть давно устаревшая, но все же регулярно обновляемая версия медицинского робота, способного вернуть с того света почти кого угодно. Был бы цел головной мозг. И хотя обычно на широком сверкающем ложе лежали люди иного сорта, сейчас там, пачкая металл кровью и рвотой, лежал трясущийся наркоман с перекошенным лицом. Вокруг операционного стола столпилась кучка грязных людей, что то и дело прикладывались к бутылкам с алкоголем. За их спинами был виден вырезанный сваркой проем в защитных ставнях, а на полу блестели осколки стекла. Сгрудившиеся работяги старались молчать, хотя нет-нет, у кого-то и срывалось с губ яростное ругательство. Они не отрывали глаз от самого важного сейчас для них человека, хотя многие и сами серьезно пострадали в драке. Еще двое вытянулись вдоль стены и были в забытье после уколов, играя судьбой в перетягивание каната жизни в попытке дождаться своей очереди на операционный стол. В углу дрожал запершийся в клинике перепуганный медбрат с допуском. Он и активировал автоматическую операционную с множеством манипуляторов. У Мика Дозы мозг был давно прожжен наркотой, и по его многострадальному черепу успели потоптаться в горячке бойня, а незадолго до этого он получил в лицо три шипастые иглы с запрещенным нейротоксином. Копы не стеснялись в средствах. Но в общем мозг был цел, о чем бесстрастно объявил робот после быстрого сканирования. Все 11 игл из тела Мика были успешно извлечены. Уколы с противоядиями и необходимыми лекарствами были сделаны. В вены потоком шла живительная поддерживающая химия. Но тощий, трясущийся наркоман не хотел возвращаться к жизни, а тревожно пищащая электроника продолжала делать укол за уколом, сетуя на полную изношенность организма. Вскоре главный экран тревожно загорелся красным, а мягкий женский голос ласково сообщил. «Внимание старшему медработнику! Требуется решение. Пациенту необходима экстренная замена следующих внутренних органов на донорские или импланты. Печень, желудок, левая почка, правая легкая. Крайне рекомендованы к замене правая почка, левый глаз, желчный пузырь. Внимание старшему медработнику. Примите решение». Недобрые взгляды собравшихся повернулись к трясущемуся в углу медбрату. Обычно он отвечал за работу клиники ночью, мог принять экстренного пациента, запустить кибмед, разрешить использование особых лекарств, и, конечно, именно он связывался со старшим доктором и владельцем клиники по совместительству. Медбрат был доверенным лицом, многократно доказавшим свою лояльность. Он жил в своем крохотном сытом раю и мечтал, чтобы это никогда не заканчивалось. Да, он мог принять определенные решения, но... Это ведь дорого. Слишком дорого. Озвученный чертовой машиной перечень органов и имплантов тянул на тысячи и тысячи кредов, ведь в их клинике сырье было почти элитным. Стуча зубами, перепуганный медбрат прошелся взглядом по рожам грязного сброда, ненадолго прилип глазами к направленному на него стволу дробовика и... мелко кивнул. Машина не отреагировала, и тогда он, поднявшись, едва стоя на трясущихся ногах, пробулькал. «Разрешаю полную замену всего необходимого». «Подтвердите еще раз». «Разрешаю полную замену всего необходимого». «Категория необходимого предварительно принята». Пациент стабилизирован в искусственной коме. Подготовка к подаче предоперационных препаратов начата. Прошу сделать выбор из каталога донорских органов и имплантов. Да. Требуется уточнение по категории рекомендованных к замене органов. Небритый детина подошел ближе, заглянул в мокрые от слез и ужаса глаза медбрата и удивительно проникновенно заметил. Тебе ведь все равно кранты от начальства. Зато мы тебя не тронем. Успеешь бухнуть, повеселиться. И пошли эти толстосумы в задницу. Пей. Приняв пластиковую бутылку, медбрат сделал большой глоток обжигающей водки и сипло выдохнул. «Повторяю разрешение на полную замену всего необходимого. Показать лучшее из имеющегося». «Принято. Приступаю». К лежащему на операционном столе тощему телу снова опустились манипуляторы, а на стене зажегся новый экран, показав список имеющихся для замены органов и имплантов. «Больше мяса или железа?» — спросил медбрат и сделал еще один глоток. «Меня, кстати, Виктором зовут». «Железную требуху!» — крикнул один из совсем уж пьяных, но еще соображающих мятежников. «Чтобы иглой не прошибло! Все железное! Лучшее!» «Но сердце должно быть живым», — шмыгнула носом старуха с бутылкой в правой руке и с электрошокером в левой. «Он ведь святой, а у святых сердца живые. Живые!» Старый гусеничный АКДУ остановился перед непожелавшей открыться дверью. Содрогающееся в конвульсиях истощенное тело киборга продолжало лежать на сомкнутых створках. Тесак колотился о стенки мобильного контейнера, выбивая странную прерывистую дробь, звучащую как предсмертный вой мало кому известной азбуки Морзе. В другом конце узкого коридора со скрежетом опустилась аварийная переборка, перерезав тянущуюся за умирающим парнем дорожку. Нортис лежал на окровавленном АКДУ, как на древнем алтаре, подобный еще живой, но обреченной жертве жестокого ритуала. В его затуманенной болью и недостатком крови голове закружилась картинка из так любимых им некогда комиксов, где вокруг привязанного к живому инопланетному дереву галактического капитана плясали четырехногие туземцы, потрясая оружием, намереваясь принести его в жертву. Умереть Вертинскому не дали. Та несговорчивая дверь так и осталась закрытой. Зато отлетела одна из стенных решетчатых панелей, и в коридор шагнула невысокая гибкая фигурка в сером старом комбинезоне. Над Нортисом склонилась закрытая шлемом с забралом голова. Оценив увиденное, фигура в сером тихо чертыхнулась, сбросила с плеча пластиковый ранец, перехватив его на полпути вниз и не дав грохнуться на грязный пол. Из ранца появились два небольших дозера, разом воткнувшись в подрагивающее тело Вертинского и выплюнув в его организм свое содержимое. Убрав опустевшие дозеры в ранец, фигура в сером стащила шлем, явив видящим все и исправно передающим изображение мозг визором глазных имплантатов, короткую прическу и сердитое женское лицо с частыми змеящимися шрамами вокруг рта и на перекореженных губах. «Держись!» Она не просила, она приказывала, наклонившись над Нортисом, говоря прямо ему в лицо. «Держись!» Стальная рука киборга с тесаком медленно поднялась, выполняя приказ нервных окончаний, и намертво застыла в этом положении. Женщине пришлось перейти на другую сторону АКДУ, где она продолжила умелые манипуляции по спасению жизни. Наложила жгуты на изрешеченную иглами руку, залила раны на груди и животе густым медицинским клеем, сделала еще три укола и воткнула в вену старую умную капельницу с универсальным кровезаменителем. Она уже заканчивала, когда из открытого стенного проема показались еще двое в закрытых шлемах. Они шагнули к дрожащему беспомощному телу, но женщина в сером сердито и чуть невнятно рявкнула, кривя изуродованные губы. «Назад! Он на взводе! Глупый стальной солдатик!» Нортис был в глубоком забытии. Но там, в своем кровавом бреду, он продолжал стремиться к убийству заклятых врагов. Если живые части его тела реагировали лишь дрожью, то стальные ноги и искусственная рука отвечали на посылаемые импульсы с куда большей силой, колотя по контейнеру и размахивая тесаком. Все решил еще один укол, после которого Вертинский обмяк и затих. Только затем его тело было снято с крышки мобильного контейнера и унесено в темноту технического коридора. Вскоре один из безымянных вернулся, пристроил стенную решетку на место, после чего вытащил из плоского ранца планшет с проводом, подсоединил его к АКДУ и ввел несколько команд. Экран планшета озарился красным и потух. «Вот это да!» — изумленно пробормотал безымянный, торопливо тыча в экран. «Кто ставил эту защиту? Откуда такое сопротивление?» Экран планшета снова окрасился в красный. «Тут придется повозиться», вздохнул безымянный сквозь серебристое исцарапанное забрало шлема, бросая взгляд на закрытую аварийную переборку. «Вот дерьмо!» Залитый кровью и покрытый грязью старый коридор 12-го сектора ни в какое сравнение не шел с автоматизированной современной операционной 9-го сектора, ближайшей из самых продвинутых. Именно туда, в крайней спешке, пролетая шлюзы, дошла штабная машина, выглядящая так страшно, что наверняка немало детишек из благополучных районов, ставших свидетелями проезда этого ужаса, надолго лишатся спокойного детского сна. И неудивительно. Не каждый день увидишь прущего через спальный район стального колесного монстра, тащащего за собой несколько застрявших в задней защитной обрешетке мертвых тел, бьющихся о дорогу измочаленными частями. Как бы то ни было, дело сделано. Остающийся все это время без сознания старший лейтенант Линдрос, полицейский герой Астероид Сити, был доставлен в операционную вовремя. Когда его перенесли на медицинскую транспортировочную платформу, он начал дергаться и мычать, колотясь головой о мягкий пластик. Его налитые кровью глаза смотрели слепо и явно не узнавали склонившегося над ним сержанта. «Босс! Босс! Все будет хорошо!» Лейтенант ответил долгим мычанием, и за уносящей его платформой закрылись белоснежные створки. Трое из четырех усталых раненых копов буквально попадали на удобные кресла, но вскоре их забрали деловитые медбратья. В зоне ожидания остался только мрачный сержант, баюкающий невыносимо ноющую руку, и сквозь оконное стекло без единого пятнышка наблюдая, как люди в белом, изо всех сил стараясь держать эмоции, пытаются снять с машины застрявшие в обрешетке изуродованные тела. Один труп буквально порвался, когда его потащили за ноги, вывалив содержимое живота на ноги молодого парня со стильной прической. Того мгновенно вывернуло наизнанку, и он, покачиваясь, оставаясь согнутым, куда-то побрел, зажимая лицо руками. Еще через несколько минут машину вымыли мощным бронспойтом, в нарушении всех полицейских процедур, и очищенный от крови транспорт ушел на стоянку в беспилотном режиме. На освободившееся мокрое место прибыла большая машина с полицейской символикой, откуда выскочили шестеро крепких мужчин, рванувших в больницу. Там они столкнулись с усталым сержантом и обрушили на него град вопросов, подкрепляя их окриками в стиле «Отвечай, сержант! Отвечай!» «А пошли бы вы все нахрен!» С удовольствием ответил сержант, отчетливо сознавая, кому он говорит эти слова и как это скажется на его будущем. Прибывшие переглянулись. Подступили ближе, но не успели перейти к умелым вкрадчивым угрозам и напоминаниям о том, кто они такие и что могут сделать с долбанным сержантом, как в зону ожидания вошел седой высокий мужчина в традиционном белом халате, украшенном красной капелью. Содрав с лица прозрачный щиток дополненной реальности, проецирующий нужное и подсказывающий многое, он представился свойственным долго работающим врачам безразличным спокойным голосом. «Я доктор Хорак». Сержант вскочил, попутно сбросив защищенного побитого иглами наплечного щитка чужую руку. «Что такое, док?» Уже что-то поняв по мрачному лицу доктора Хорака, сержант зло рявкнул. «Он дышал, когда мы его привезли! Шевелился!» «Он жив», — ответил доктор и, вытерев лицо, вернул на него прозрачный медицинский щиток. «Физические показатели далеко не в норме, но это поправимо. Есть серьезные проблемы со ступней, там ужасающая рана. Все буквально измочалено, и придется удалить немало тканей. Возможно, потребуется прибегнуть к трансплантации костей. Но...» Оглядев напряженные лица собравшихся полицейских чинов, доктор Хорок перевел взгляд на мокрое и грязное лицо сержанта. «Его родные здесь? Я не должен». «Говорите, как есть, док», — велел один из тех, кто все это время стоял у стены и молча слушал. Даже в то время, когда остальные наседали на сержанта. Он не представился, но никому и в голову не пришло задать вопрос о его имени. В этом человечке чувствовалась нешуточная власть, поэтому доктор просто начал отвечать. «Поражен мозг». «Чем?» — взорвался сержант. «Я лично снимал с него шлем, и он был в порядке. Голову не ранило». «Мозг был поражен мощным электрическим разрядом», — терпеливо пояснил док. «Разряд прошел через все тело, нанеся немало вреда. Но мозг...» «Мозг, судя по показателям, пострадал серьезнее всего. Сейчас идет сканирование, но мой предварительный диагноз — массивное кровоизлияние в мозг». «От электрошокера такого не бывает», — не поверил сержант. «Уж я-то знаю, скольких жахал!» «Это не могло быть электрошокером», — возразил доктор Хорак. «Такое впечатление, что ему пробили ногу буром, а затем подали через него электрический ток». «Он придет в себя?» Это был второй вопрос от небольшого человечка у стены. «Пока воздержусь от предположений», вздохнул док, глядя на спрашивающего сквозь прозрачный щиток с бегущими по нему данными. «Но если кровоизлияние в мозг подтвердится, а я в этом почти уверен, то...» «Прошу прощения, но дальше начинается зона ничем не подкрепленных догадок. Я продолжу работу. Предлагаю оповестить родственников господина Линдроса и пригласить их сюда. После этого остается лишь ждать и уповать на лучшее. Всего хорошего, господа. Мне нужно к пациенту». Доктор Хорок коротко кивнул и удалился. Тяжело упавший в кресло сержант уставился в кремового цвета потолок и протяжно зашипел сквозь стиснутые зубы. «Кто это сделал?» — невысокий человек задал свой третий вопрос. «Киберкрыс или еще какая-то похожая хрень?» — выдохнул сержант. «Боевой дрон. А подчинялась она бледному, как смерть парнишке на стальных ногах, с остальной рукой и чертовым ржавым тесаком. Я его узнал. Это был Нортис Вертинский, разыскиваемый террорист». «И ты дал ему уйти?» «Я всадил ему в грудь и живот весь магазин!» — огрызнулся сержант. «А затем занялся спасением своего лейтенанта!» «То есть Вертинский мертв?» «Да хрен его знает!» «Но я не промахнулся. Даже если он не сдох сразу, значит, подыхает в луже собственной крови прямо сейчас. Дайте мне вернуться, и я отыщу его. А заодно прикончу всех грёбаных внешников». «Отправляйтесь в главный участок 11-го сектора, сержант». На этот раз невысокий человечек не спрашивал, а приказывал. «И ждите дальнейших указаний». «Есть, сэр». «И держите рот на замке». «Есть, сэр».